Если отбросить ту часть, где вопросы касаются того, кто и сколько времени возглавляет Сириус Кибердайн, то все равно остается довольно много необычного. Причем здесь не было какой-либо мистики, просто умелая работа с бюрократами и документами, большой штат первоклассных юристов, связи, ну и, конечно, кредиты. Мари считалась мультимиллиардером, одним из богатейших разумных в галактике, а акции ее корпорации считались одними из самых стабильных и прибыльных. Одно лишь владение несколькими акциями приносило дивиденды, благодаря которым можно было не работать и жить припеваючи на Карусанте, соответственно, получить их было весьма сложно. Хотя бы потому, что контрольный пакет находился у корпорации, а остальное было распределено между довольно крупными игроками, такими как Хатты, правящие элиты некоторых планет и корпораций, Орден Джедаев и другие. Причина такой популярности была в том, что данная корпорация владела самыми передовыми технологиями по киборгизации, по слухам, скрывая от галактики некоторые свои наработки, а также контролировала, так или иначе, почти 75% рынка кибернетики в галактике. И при этом она тихо и мирно существовала в планетарной системе, официально независимой, но на деле там все принадлежало вполне конкретному лицу, придерживаясь принципа «нам не мешают заниматься бизнесом, и мы никому не мешаем», в чем успели убедиться как банковский клан, так и торговая федерация с Техносоюзом, которые в свое время переоценили свои силы и знатно огребли при попытках рейдерского захвата. «Здравствуйте, канцлер», — весело и энергично произнесла девушка, чуть ли не прыгая от счастья, из-за чего ему захотелось закатить глаза. «Как поживаете? Как ваше здоровье? Я рада, что вы вместе с нашим достопочтенным сенатом беспокоитесь о детях, которые, благодаря нашему передовому протезированию, смогут получить шанс на нормальную жизнь. Госпожа Мари, пожалуйста, давайте без этих ваших игр», — произнес Палпатин. Нет, ему всегда нравились словесные поединки с умными людьми, но когда противник делает это ради шутки, любой интерес пропадает. Девушка села в кресло для гостей, закинув все три косы на колени, и изобразила внимательность. Он так и не встал, чтобы должным образом поприветствовать ее. Это и не было нужно, учитывая сложившиеся между ними отношения. «Вы подготовили бюджетные варианты протезов для наших больниц, ну», протянула девушка, обводя взглядом помещение, после чего улыбнулась. «Нет, совесть не позволяет. Пусть Киберс, Дас Кибернаун или те же индустрии Джианазиса занимаются удешевлением протезов для детей, и вы готовы потерять около 5% рынка?» – спросил канцлер, приподняв бровь. «Ну», – вновь протянула девушка. Ее ухмылка стала по-настоящему зловещей. Даже если бы у них не случилось каких-нибудь проблем из-за скандала с качеством их удешевленных протезов, скоро ведь бизнес может пойти в гору. «Не правда ли, миледи Мари, я бы на вашем месте воздержался от преждевременных выводов», на этот раз зловеще прозвучал голос Палпатина. Некоторое время они смотрели друг на друга немигающими взглядами, после чего девушка опустила взгляд на свой напульсник, отключив входящий вызов. Канцлер лишь улыбнулся на то, что ее вызывали всегда в самое нужное время, после чего продолжил нормальным голосом. «Думаю, стратегия работы корпорации – это дело ее директора. Я хотел воспользоваться возможностью и узнать ваше мнение. Один мой знакомый хотел бы себе полностью киборгизированное тело, выполненное из бискарей картозиса. КХМ, кхе, кхех», похоже, подавилась слюной девушка, ну, или что там она хотела изобразить, спросив с искренним удивлением. «А деньжат-то у вашего знакомого хватит? Об этом не следует беспокоиться. Меня интересует, насколько это выполнимо», ответил собеседник с видом заговорщика. Ему стало интересно, какова будет дальнейшая реакция. «Как вы понимаете, мой знакомый планирует активно пользоваться своим новым телом». Девушка явно на мгновение задумалась, а после улыбнулась, сложив пальцы домиком. «А что, эти косорукие насекомые не могут переработать платформу под новые стандарты? Или они так изгадили проект, что уже не могут вернуться к первоначальным схемам? А может, у вашего знакомого есть какие-нибудь просьбы для исполнителя, о которых он сам не знает?» Сидиус ощутил покалывание, прошедшее по коже. Пространство вокруг как будто немного потемнело, а на запястье собеседницы, прямо в коже, загорелись три световых индикатора. Заработали устройства глушения просушки и, скорее всего, звуков в определенном радиусе. Также его стол, похоже, полностью отключился. Вздохнув, он откинулся на спинку кресла. Он все-таки решил достать бокал и бутылку вина. «Проект генерал», — произнес он более раскованно. «Я хочу, чтобы вы переработали проект. Точнее, меня не интересуют какие-либо иные изменения, кроме применения вышеупомянутых материалов и возможности, при необходимости, объяснить моему знакомому, кому он обязан такой щедростью». «Киберсконтролер?» — почти сразу спросила девушка, но, судя по всему, уже перерабатывая чертежи. Мужчина промолчал, и она добавила: «Внедренное программирование, программный чип, биочип S. А разве вы можете внедрить его во взрослую особь?» «Кажется, когда речь шла о ресурсах, это не обсуждалось», — насторожился Сидиус. «Он не доверял никому, просто с этой девушкой мог общаться более-менее нормально, поскольку в своей сфере она достигла немалых высот, как и он в своей. Сейчас ему совсем не хотелось внезапно узнать, что она ведет какую-то свою игру. Слишком много было поставлено на карту. Ну, так вы ведь пожелали гарантированный успех, а это возможно только при внедрении еще на стадии рождения. Здесь же может быть некий дискомфорт, вплоть до начала девушка, но он решил перебить ее, так как в процессе творения она могла наговорить лишнего, пусть и в подобной защищенной обстановке. Мне нужно нечто менее грубое, так, чтобы он сам не знал об этом, и, желательно, чтобы никто другой не мог узнать. Собеседник уже было задумался о том, как результат можно будет применить, но беседа продолжилась. «Тогда я использую подпрограммы суперпроцессора Sirius для установки мысли о лояльности и, на всякий случай, к основным системам самоуничтожения добавлю пятеричную через замыкание системы. В общем, если что, он просто сгорит изнутри. Очень похоже на то, что планировалось вначале», — улыбнулась девушка, придя к какому-то выводу и взяв бокал с вином. «И еще, а что за установка мысли о лояльности?» «Она». Мужчина хотел вздохнуть. К сожалению, а может и к счастью, он признавал, что, несмотря на свой ум, не мог полностью охватить все интересующие его сферы. Галактика была огромной. «Ну, это, как это, ваши. Это не те дроиды, которых вы ищете. Только эта мысль внедряется постепенно и на уровне ассоциаций, что-то вроде того, что у него время от времени будут возникать мысли о том, какой вы хороший, крутой и все такое. В результате, он сам решит вам служить, ну или, в любом случае, будет более лоялен». «Такое не могут отследить даже пользователи силы», — проверяла, — ответила Мари и начала поглаживать одну из своих кос, вместе с этим отпивая напиток. «Вот только есть одна проблемка. Опять хочет содрать денег», — подумал Палпатин. «Причем, не используя предвидение и прочие способности силы, у меня нет столько бискара. С картозисом проще в любом случае, мы не будем покрывать им весь корпус. А вот с мандаларским чудо-металлом, не зря же они уже давно используют напыление, а не целостный сплав. И это даже с учетом того, что я выкуплю все, что сейчас есть в продаже», — произнесла девушка с серьезным видом. «Точно врет, у нее в загашнике и на корабль. Может, найдется. Хотя это и правда глупо, использовать весь доступный бискар», — подумал Сидиус, после чего сказал: «Я могу предоставить вам некоторое количество, стандартный слиток. Тогда тело не будет полностью из бискара. Тем более, придется перерабатывать почти все узлы под новый материал. Если вы позволите, я создам проект с броней из бискара и картозиса, но часть внутренних узлов будет из обычных материалов. Пока что, это позволит мне получить время на доработку проекта. Я ведь правильно понимаю, что временные рамки ограничены». Получив в качестве ответа прикрытие век, продолжила: «А вам, если что, принять иное решение по поводу вашего знакомого. Вдруг он резко не понадобится. Но я все равно поставлю на него продвинутый суперпроцессор, так сказать, для закладки будущих возможностей по модернизации. Сколько все это удовольствие будет стоить?» — спросил Сидиус, отпивая вино из бокала. «Ну», — вновь протянула собеседница. «Вообще она довольно часто так делала. 3 миллиарда кредитов». На этот раз подавился уже он, причем, довольно дорогим вином с Набу. Откашлившись и проклиная улыбающуюся девушку, ответил, все-таки успев обдумать услышанное: «Я хочу, чтобы вы лично проконтролировали проект. Считайте это моей просьбой, как вашего акционера. Отправляйтесь на Джианазис, там вас встретят и оплатят все издержки». «Конечно, как же я могу проигнорировать просьбу одного из крупнейших своих акционеров», — встала Мари с жизнерадостной улыбкой. «Перед тем, как выключить глушащее устройство, поставила бокал на стол и добавила: данные будут переданы вам в самое кратчайшее время. Будут какие-либо дополнительные просьбы, думаю, вы и так поняли, что все должно остаться в тайне ото всех. И, конечно, я бы хотел знать обо всех событиях, связанных с проектом. Мужчина, на всякий случай, решил пока воздержаться от вина. Будет выполнено. Она обернулась, чтобы уйти, но замерла и добавила, задержав палец над своим запястьем. И, владыка Сидиус, мужчина бросил ей в спину серьезный взгляд, задумавшись. Пока мы соратники, но это не вечно. Ты знаешь, я знаю, так может. Это именно тот момент, когда будут обнажены клинки. Мне стало известно, проговорила она тихо, скорее всего, специально встав, чтобы не было видно ее лица, и зная, что он не мог позволить себе использовать силу сейчас и вообще не был уверен, что в ее случае получится, что вы заказали особый костюм жизнеобеспечения для человеческой особи, обладающей силой. Кибернетики Явы Киберс хорошие специалисты, но они плохо понимают, как эффективнее избавиться от проблем, что будут мешать пользоваться способностями. Хорошо, я учту ваше мнение. Возможно, позже этот заказ поступит в вашу корпорацию, ответил Сидиус. Все-таки она умудрилась вновь его неприятно удивить. Хорошего дня, господин канцлер, произнесла она после отключения глушителей, даже поклонилась в его сторону перед тем, как выйти. Думаю, я учту ваши пожелания по поводу данного типа протезов. Учти, подумал Палпатин, просто наблюдая, как она вышла. Взяв бокал с вином, отпил. Значит, от Явы Киберс надо избавляться. Сами виноваты, что не смогли сдержать все в тайне. Надо было сразу сделать заказ к Маре. Что же касается цены за нового Гривуса, будет урок ученику. Он же, кажется, собирался взять на себя возможные затраты. Что может быть лучше, когда кто-то другой оплачивает твои покупки безвозмездно? Если внезапно вспомнить о том, что в ДДГ существует раса Чиссов, то знающим людям в голову сразу приходит имя Траун. Точнее, гранд-адмирал Траун, получивший большую известность уже во времена Галактической империи. К сожалению, мало кто знает, что он существовал еще во времена войн клонов. Еще меньше знают о том, что, помимо него, существовали и другие часы, а также то, что в неизведанных регионах у них есть целое государство, известное как Империя Часов или Доминация Часов, как-то так. Потому-то Траун, со своей синей кожей и полностью красными глазами, в том числе и белки глаз, не так уж уникален, если не считать, что он гений стратегии и тактики. В общем, веду я этот рассказ к тому, что до того, как стало известно о нем по канону, был еще один представитель его расы, к сожалению, не такой известный, но также с талантом полководца, да еще и наделенный неслабыми способностями к владению силой. Может, это у них расовое, неважно. В общем, в начале войн клонов, в то время, когда Траун находился где-то в изгнании, на стороне КНС воевала генерал Сеф Ранстан, которая, кажется, была первым командующим армией дроидов и, уже после ее смерти, эту должность получил Гривус. Ввиду моего интереса к этой теме, о ней я знаю достаточно много. Кстати, непонятно, кто помог ей с ее любовником переехать на территорию республики после того, как в родной стране она оказалась в опале. То ли Сидиус постарался, то ли граф Дуку, то ли сам Траун, с которой он, оказывается, был как-то знаком. Учитывая, что все эти товарищи обычно делают что-либо не просто так, хочется верить, что есть четвертый вариант, простая случайность. Ну и, разумеется, в этой истории не обойтись без пятого, сила, чтоб ее, будучи уже в республике, она попалась на глаза к Дуку, и тот, почувствовав в ней потенциал к силе, взял ее в ученики, сделав своим первым и, видимо, лучшим темным акалитом. А возможно, он, подобно нормальному ситху, готовил себе ученика, который в будущем поможет ему бросить вызов его учителю. Но это все вокруг да около. Сама, пусть будет просто Тан, впоследствии стала сильным пользователем силы, а помимо этого еще являлась отличным тактиком и стратегом, уж не знаю, лучше или хуже Гривуса с Трауном, но, думаю, говорить на одном языке с ними вполне могла. Кроме этого, она являлась ученицей Дуку. Склоняюсь к тому, что не просто акалитом, а чем-то большим, так как обучил он ее очень хорошо. Будучи генералом КНС, она подчинялась лишь ему, выполняла его поручения и имела отдельный канал связи с Дуку. В начале войны она стала главнокомандующей армией дроидов. Тут некоторые спросят, почему о ней в этой роли никто не говорил, почему Гривус известен как главнокомандующий. Все довольно просто. Несмотря на то, что она успела показать и силу, и ум. Она погибла в начале войны. Кажется, какой-то джедай, павший во тьму, убил ее во время одной из операций. Мстил за своих учеников, которых она убила ранее. Скорее всего, если бы не это, то у Кайнес, и Дуку в частности, имелся бы еще один выдающийся полководец. А еще, возможно, ученик, еще один ситх. Конечно, во всей этой истории меня интересовало лишь первое. Особенно по той части, что она занимала пост Гривуса и, кто знает, как бы все повернулось, если бы ее не убили. По сути, с одной стороны, она конкурент, с другой, не стоит разбрасываться подобными кадрами. Особенно мне, знающему, что будет, и не слишком уверенному в своих способностях. Вот только у меня хватало и своих проблем, да еще не стоит забывать, что она протеже Дуку и предана ему, а я знаю о ней лишь как фанат ЗВ. Что я могу в таком случае с этим поделать, оставить на потом? Да, потому-то я и малость удивился, когда очнулся и увидел ее. Это все твои шуточки? Да, честно говоря, увидев ее, я был удивлен не только тем фактом, что она как-то очутилась в этом помещении, но и тем, что она выглядела не так, как я помнил. Нет, Гривус ее никогда не встречал, но зато я видел ее фото, правда, лишь в профиль. Ну, и судя из того, что мне было известно, она должна была выглядеть, как взрослая женщина, я бы сказал, статная и целеустремленная. Чего стоит ее история до встречи с Дуку, ведь она убивала еще до нее и прошла обучение в Чисской военной академии. В общем, это был первый раз, когда я хорошо заметил отличие от того канона, который я знаю, отчего мои опасения по поводу того, что мои знания могут быть неверны, только возросли. Как ни странно, здесь она больше походила на другого персонажа этой галактики, а именно на Раячучи, девушку-сенатора от планеты Пантера. Кстати, эта раса очень похожа на часов, только глаза, кажется, как у обычных людей. Так вот, Тан внезапно походила на молодую девушку лет 20, очень красивую, между прочим, и не выглядела угрожающе от слова совсем. Не помогал ей стать пугающий черный плащ, что она носила, а также мельком заметный световой меч на поясе. Еще большим разрывом шаблона для меня стал тот факт, что она, стоя у стены, упершись в ту спиной, играла в шахматы на миниатюрной доске. Фигурки, видимо, были на магнитиках. Эта картина сразу заставила вспомнить о том, что, может, я здесь не один такой попаданец, но вскоре получилось успокоиться. Все-таки миру вокруг многие тысячи лет, он чем-то похож на мой родной и, скорее всего, кто-то здесь мог придумать шахматы или нечто похожее на них. В общем, отойдя от шока, я стал думать о том, что вот она здесь, хорошо это или плохо, что мне делать, и какое плохое у тебя чувство юмора, моя неизвестная собеседница. Моя судьба еще не решена, а передо мной уже есть важные личности, которые меня интересуют и, без сомнения, пригодились бы. Вот только есть ли смысл пытаться что-то изменить, или, если что-то менять уже сейчас, как сильно изменится будущее? Много сложных мыслей, которых так хочется избежать. Проблема в том, что одна из этих мыслей проста. Я знаю, что плохо может быть как мое вмешательство в события, так и игнорирование представившейся возможности. Все-таки эта девушка одна из тех, кто впечатлил меня, в первую очередь, своей историей военного с талантом стратега. Сеф Ранстан смотрела на миниатюрную доску, которую поддерживала в воздухе силой. Точно так же она двигала фигурки на ней, при этом тщательно обдумывая ход каждого игрока. Пусть она и играла сама с собой, но иначе не получилось бы. Этой игрой, что была очень популярной на ее родине, здесь почти никто не интересовался, разве что ее учитель, хотя некоторые разумные играли в трехмерные логические игры, но чаще в дежарик. Последняя игра казалась ей очень простой и примитивной, отчего не было ясно, почему окружающие гордятся победами в ней. Даже если в этом своем мнении она ошибалась, ей было совсем неинтересно в нее играть. Кто бы ни был ее противником, она всегда выигрывала. Игра же перед ней напоминала ей о часе, с которым играть в нее было интересно, а еще служила отличной тренировкой ее способностей, что поощрял учитель. Сама она также хорошо отмечала действенность таких тренировок. Когда чутье подсказало, что кто-то стал наблюдать, она не потеряла контроль над доской, пусть и насторожилась. Все-таки в помещении, кроме нее и двух дежурных врачей, никого не было. Надеюсь, это не я испугал такую прекрасную особу, что охраняет мой покой. «Хе-хе», — проговорил голос через динамик, напомнив ей, что вообще-то в помещении есть еще и четвертое существо. Девушка посмотрела на резервуар с бактой. «Вообще-то, именно ты. Как же я могла забыть, что от него мало что осталось, и почему это он мне тут комплименты делает?» — подумала Тан, чувствуя себя как-то странно от такого стиля общения. Но ответила, конечно же, совершенно иное, все-таки внимательно окинув взглядом помещение на всякий случай. «Нет, просто заметила, что вы очнулись, генерал Гривус, и я здесь не для охраны вашего покоя, просто наблюдаю за вами, как представитель графа Дуку». «Генерал Гривус, спасибо, конечно, но меня уже давно так не называли. Тем более, сейчас я в несколько подвешенном состоянии», — ответил Калишиц. Он не мог двигаться, лицо обгорело, да и направление взгляда почти не было видно. Если бы не сила, то его намерение она бы не смогла понять. Сейчас же она несколько удивилась, так как ощутила, что это существо заинтересовано в ней, причем, не как в женщине, что, в принципе, не удивляло из-за его неполной комплектности, а как в соратнике. Она знала, что у учителя есть планы на него, но также знала и то, что тот его ни во что не посвящал. Из-за этого казалось странным, что его чувства и эмоции как будто говорили, что он то ли знает ее, то ли испытывает к ней что-то, что обычно солдаты испытывают к своим боевым товарищам. Что было еще более необычным, так это то, что она, ознакомившись с предоставленной по нему информацией, почти сразу ощутила что-то подобное. Они не сражались вместе, но у них было много общего, как ей показалось с самого начала. В то же время от нее не укрылся тот факт, что их общение случайно началось с взаимных комплиментов. Ну и, в конце концов, она прекрасно понимала, что всеми силами пытается убедить себя в том, что это существо ей безразлично, что, разумеется, было не так, и что она случайно выдала своими словами. Теперь ей пришлось бороться с тревожными мыслями, связанными с тем, мог ли Гривус догадаться об этом и как это в будущем может повредить. Ведь учитель предупреждал о том, что необходимо сдерживать чувства и эмоции, здраво смотреть на вещи и думать наперед о том, что чувствуешь и ощущаешь к другим существам. В данном случае, вначале неосознанно, а после вполне отдавая себе отчет, девушка начала восхищаться Гривусом. Читая его досье, а попутно историю его мира, она довольно хорошо ощутила, как он был важен для своего народа и каким великим полководцем был для них. Прямо как некоторые древние полководцы империи Чисов, которые тоже сражались с врагами и приумножали величие ее родины. И если о них она могла лишь читать в книгах, то сейчас видела перед собой, без сомнения, живую легенду, которую, возможно, сейчас и не признавали, но позже обязательно признают. Тем более, судя по имевшимся сведениям, на его родине его уже считают одним из величайших героев. С одной стороны, если бы не ты, то, возможно, я бы никогда не попала сюда и не узнала о тебе, но с другой, тогда бы мне не пришлось сейчас бороться с собой, да еще и сознанием того, что теперь ты, генерал, вступаешь в игру совершенно другого уровня. Сможешь ли ты в итоге сражаться достойно, как делал это на родине? — подумала Тан, но сразу взяла себя в руки. Она уважительно обратилась к нему: «Генерал Гривус, больше подобного проявления чувств не следовало допускать». Но ее намерения тут же разбились о новые чувства. На этот раз ее почему-то очень развеселили его слова. Говоря про подвешенное состояние, он, конечно, имел в виду то, что учитель пока не определил его судьбу, учитывая новые условия. Но в то же время, смотря на остатки его тела, подвешенные в резервуаре на специальные захваты, начинало смешить то, с какой иронией он говорил о подобных вещах. Тогда же она вспомнила о том, что он попросил. Это, без сомнения, был очень большой риск, учитывая его положение, что восхищало своей смелостью и продуманностью. Это если не вспоминать о той боевой эффективности, что дадут ему запрошенные улучшения. Девушка не позволила себе задуматься об этом и восхититься еще и такими мыслями, ответив: «Ничего страшного, я просто... А как тогда мне вас называть?» «Ну, пока можете никак не называть. А если без шуток, то Гривус», — ответил Калишиц, после чего, вроде, начал кашлять, но после стало ясно, что это какое-то подобие смеха. Судя по всему, он испытывал некоторое волнение, так как продолжил после задержки: «Вы, я так понял, ученица графа Дуку. Как я могу к вам обращаться?» «Стоп, Гривус, это же имя. Мы что, уже по имени друг друга называем?» — подумала Ческа, спохватившись. после чего серьезно ответила. Сефран Стан, да, я ученица графа Дуку. Она как бы случайно поправляя плащ, показала наличие у себя светового меча. Такой разумный, как этот, должен был все понять. Почему-то большинство, когда понимали, что она владеет силой, да еще и темной ее стороной, начинали вести себя скучно, излишне осторожно и даже трусливо. Сейчас она решила, что, в случае с собеседником, их разговор перейдет в более серьезную плоскость, потому с трудом сдержала удивление от его продолжения. Генерал задумался, пару раз полушепотом произнес ее имя, внезапно, без ошибок, после чего добавил: «Сефран Стан, а могу я называть вас просто Тан? Дело в том, что ваше имя довольно длинное и сложное, в общении это мешает, а в боевой обстановке вам бы, скорее всего, придумали какое-нибудь короткое прозвище». «Да что он несет?» – подумала девушка, пожелав придушить его силой, но не сделала это из-за четкого приказа учителя и того, что даже такое воздействие могло убить колешца, что и так находился на грани смерти. Взяв свои чувства и мысли под контроль, она успокоилась и обдумала услышанное заново. Внезапно это заставило ее вспомнить прошлое и понять, что общее между ними связано с армией и военной службой. В прошлом у нее было прозвище среди сослуживцев и, видимо, сам Гривус тоже с этим встречался, хотя они были с разных миров и жили в разных условиях. Все это так поразило, что она молчала слишком долго. Ну, молчание, знак согласия, так что Тан, что это за игра? Шахматы? Спросил Гривус, на мгновение введя ее в ступор. Подожди, ты что? Спросил меня и сам решил, что можешь так меня называть. Стоп, игра, шахматы, у них что, они тоже? Девушка чувствовала, что не успевает за разговором, не желая на этот раз допускать чего-то вроде согласия из-за молчания, основанного на каких-то там традициях калишцев. Она быстро ответила: «Да, это шахматы, Заркел. Играете?» «Ну, протянул собеседник, видимо, теперь сам введенный в ступор, так как на его глазах фигуры сами по себе стали занимать свои места, а доска полетела ближе к нему. К неудовольствию Чески, со своим замешательством он, кажется, справился быстрее, чем она со своим. Да, когда было время, играл, даже выиграл пару медалей. Вот только фигуры несколько отличаются от наших, может и правила несколько иные. Так что заранее прошу прощения у такой красивой и милой девушки, если окажусь недостойным оппонентом». «Ничего страшного, думаю, мы сработаемся», — ответила Тан, на самом деле вновь борясь со своими внутренними чувствами, так как этот калека вновь сделал ей комплимент, сразу два, и пока она не понимала причины такого поведения. С другой стороны, не могла не признать того факта, что слышать такое от заслуженного военного приятнее, чем от различных политиков и торгашей, с которыми ей в последнее время приходилось часто общаться, как представителю учителя. «Е2, Е4», — произнес собеседник, смотря на доску. Вообще-то девушка была почти уверена, что он не мог ранее встречать эту игру, так как она не встречала, пусть и проводила намеренный поиск, а ее родина не слишком сильно общалась с республикой и другими чужаками, чтобы особо сильно делиться деталями культуры и прочего. На доске имелись синие и черные фигуры, выставленные с разных сторон в два ряда, причем первый ряд изображал охотничьих животных, а второй их хозяев, охотников. Обозначения на краях полей также изображались в чешских числах и письменности, но, тем не менее, он, похоже, понял, а точнее, адаптировал увиденное под собственные знания о похожей игре. Сама Тан поняла, что тоже так может, во всяком случае, понимает, что он хотел, тем более, каким-то образом Гривус верно решил, что фигура синего цвета ходит первыми. Силой она передвинула охотничьего пса вперед на две клетки, после чего сразу сделала ход одним из своих. На всякий случай, она повернула доску под наклоном в сторону того, кто никак не мог в своем состоянии изменить положение своего тела. Кроме того, она сказала: «Сай-7, Сай-6, у вас за эту игру вручали медали?» «Так, игровые турниры, ничего серьезного», — ответил Гривус, судя по всему, очень увлеченно обдумывая следующий ход. Правда, она прекрасно его понимала, ведь не было известно, сколько времени он провел здесь в таком состоянии. Одновременно с этим казалось странным, что подобное существо, которое жило в постоянно воюющем мире, могло уделять внимание подобному. Он продолжил: «F1, S4, а у вас подобные не проходит?» И он спрашивает это, зная, как их раса отстает от нашей в техническом плане, или просто не знает, хотя, пронеслась мысль, но девушка продолжила, прекрасно отдавая себе отчет в том, что играет с неплохим тактиком и стратегом, что, собственно, было основой ее высокого мнения об Калишце. D7, D5, бывало иногда, но я принимала в них участие еще до академии. E4, D5, вы учились в военной академии, собеседник был полностью сосредоточен на игре, во всяком случае, так казалось. Я, к сожалению, нигде не учился, и опять же, к сожалению, многому научила меня жизнь. К примеру, такой вещи, как тактическое отступление в случае, если дела складываются не очень. Ведь геройствуя и умирая, мы не сможем сражаться дальше. Это он к чему? Не поняла девушка, решив, что произнесено это было просто так, из-за обдумывания следующего хода. Ей показалось, что генерал хотел устроить ей простую детскую ловушку, но она, разумеется, не поддалась. В голове возник план быстрой победы. В 7, в 5, если враг слаб, то отступление лишь поднимет его самомнение. S4, в 3. Благодаря этому, в следующий раз он совершит еще больше ошибок, а до момента следующей встречи, из-за своего самомнения потеряет еще больше своих солдат, что, в итоге, принесет выгоду врагу. «Как тебе такое?» — ответил он. Отчего-то показалось, что он не сразу решился называть ее на «ты», хотя, по сути, они общались так с самого начала. G8, F6. Она решила задействовать своего охотника. Похоже, разговор во время игры был частью тактики противника, что ей нравилось. Наконец-то она играла с достойным. В твоих словах есть смысл. Но все же, вражеских солдат тоже можно пожалеть и избавить их от плохого командира. D5, S6. Этими словами Гривус забрал первое охотничье животное с доски. В то же время добавил, чтобы они потом продолжали убивать твоих, а может и пытаться убить тебя. Думаю, единственное, что в такой ситуации движет командиром, желающим лично разобраться с врагом, это личные амбиции, а им нет места на поля боя, особенно если есть возможность решить все иначе. 8, S6. Забрала девушка и свою добычу. Подумав, добавила, возможно, D2, D4. Собеседник зачем-то подставил пешку, но ситуация оказалась безопасной, и противница сразу забрала ее ходом S6, D4. Видимо, что-то пошло не по плану, и Гривус сделал ход, из-за которого его фигура оказалась в окружении также почти сразу, хотя иначе он мог просто потерять ее без толку. В 3, F7. К сожалению, я видел, как враг, загнанный в угол, поступает вне всяких правил и чести, имея лишь одну цель – убить своего врага. Так погиб мой хороший товарищ. На этот раз девушка задумалась, а не часть ли это какого-то плана, но, не видя никаких ловушек, забрала лидером охоты наглого охотника. E8, F7. Я не хотела. Просто не люблю слабых противников, у которых слишком завышенное мнение о себе. G1, F3. Вновь подставил фигуру противник, что уже сильно нервировало. Ну, в конечном итоге, решать вам. Да, наверное, неуверенно ответила она, не понимая, этот разговор для отвлечения внимания или попытка чему-то научить. Правда, причины, по которой Гривус мог ее чему-то учить, она не видела, сколько ни пыталась. Она вновь забрала очередную фигуру, в результате лишившись ее, и в дело вступил помощник главного охотника. «Если моя судьба решится положительно, буду рад иметь возможность связываться с вами, вы ведь, кажется, служите лично графу, а значит, соблюдаете какую-то особенную секретность», — произнес собеседник, как будто забыв про свой ход. Она вывела своего помощника-охотника вместо ответа. Как бы это ни казалось со стороны, но она просто не знала, что ответить, ведь все походило на то, что он пытается взять у нее контакт для связи, как когда-то делал ее нынешний мужчина. Это вновь заставило ее удивиться и начать внутреннюю борьбу чувств. Да и вся ситуация одновременно тревожила и нравилась. «А чем это вы тут занимаетесь?» — прозвучал голос со стороны, порядком испугав. Сефран Стан сразу потеряла контроль над доской и, активировав световой меч, встала в боевую стойку, готовая атаковать, без сомнения, врага, который подобрался к ней незамеченным, а ведь с ней была сила, и почти сразу чуть не выругалась, увидев перед собой учителя, что объяснялось его большим опытом, а также ту, кого не хотела бы видеть. «Зачем так делать? Да ладно вам!» — весело махнула рукой Мари, бросив взгляд на Дуку. «Вот граф в прошлый раз мне руку отрубил, и ничего, живая ведь. Это вышло случайно, ответил стоящий рядом, опустив взгляд. «Я оплатил восстановление протеза, и вы, кажется, пообещали об этом не вспоминать». «Ой, правда?» — с искренним видом удивилась девушка, погладив одну из своих косичек. «В любом случае, подготовка у этой девушки, владеющей световым мечом, кажется очень хорошей. Видимо, тот, кто ее учил, профессионал своего дела. А это, как я понимаю, наш пациент». «Так, да, госпожа Мари», — ответил граф, также повернувшись к резервуару и продолжив уже для находящегося в нем. «Гривус, хочу сообщить вам хорошую новость. Ваши условия приняты, правда, в силу серьезности некоторых пунктов, их немедленное выполнение невозможно. Тем не менее, вы получите то, что хотите». «И сколько все это будет стоить?» — спросил Сен-Хилл, похоже, только что вошедший. «Немного. Всего», — еще шире улыбнулась девушка, — 3 миллиарда кредитов. Собеседник просто молча расширил глаза. Удивилась и Тан, а Дуку сглотнул, тихо добавив: «Это, наверное, какая-то...» «Нет, это не ошибка. Именно об этой сумме мы договаривались», — многозначительно добавила девушка и, оставив остальных со своими мыслями, посмотрела на резервуар. «Итак, Гривус, возможно, у вас будут какие-то особые...» что такое? Не знаю, получилось ли у меня предупредить Сефран Стан или начать переманивать ее на свою сторону. Ну, хоть в шахматы я и правда играю, но... Что это за хрень? Почему это? Да кто она вообще такая? Не помню, чтобы видел такого персонажа в ДДГ. А они все общаются с ней так, будто знают ее. Что это за... Почему, блин, она точная копия той аватары? Или как там ее? Я так и знал, что здесь все не так просто. У пациента остановка сердца. Прощелкал один из джианазийцев, начав какие-то манипуляции с медицинским оборудованием. Мари тоже бросилась к ним, попутно крикнув группе людей, что стояли у входа с небольшой мобильной бактокамерой: «Приготовиться доставить его на мой корабль. Сообщите в лабораторию, пусть готовится начать операцию. У нас нет времени доставлять его на орбиту. Сажайте корабль. Граф, обеспечите ближайшую посадочную площадку». «Да, конечно», — произнес Дуку, все-таки сохраняя внешнее спокойствие. Он достал коммуникатор и уже хотел связаться с Погглем, но за мгновение до этого заметил кое-что необычное. Отчего-то его ученица стояла и смотрела на резервуар с испугом и явным желанием того, чтобы Гривус выжил. Что-то сблизило их за короткое время. Что-то такое, из-за чего она забыла обо всей осторожности, к которой он ее приучил, пусть всего лишь на несколько мгновений. Сейчас думать об этом времени не было. Ведь за последнее время Гривус многое изменил и в его распланированной жизни. Граф включил коммуникатор и произнес: «Срочно нужно подготовить ближайшую к госпиталю площадку, способную принять сферу корабля «Барышник». Нет, это не торговая федерация, это Сириус Кибердайн. Примечание к части. Жду отзывов, особенно по части «Могло ли быть так?» и того, может ли быть персонаж, который слегка не в каноне, но где-то рядом. Глава 3. За кадром истории. «Я не дроид, я генерал Гривус». «Гривус». Пробуждение вновь прошло необычно. Зазвучал звук, похожий на помехи, что иногда бывают в телевизоре, а после появилось поначалу рябившее изображение. Затем возникло схематичное изображение корабля «Барышник», только на его бортах хорошо угадывалась странная эмблема. Вначале показалось, что это вархаммеровская эмблема механикусов, но при ближайшем рассмотрении стало ясно, что она просто очень похожа. На самом деле, это было изображение звезды, разделенное пополам, и вторая половина как будто показывала ее изнутри, создавая впечатление, что эта звезда, на самом деле, механическое устройство. Подобная эмблема вращалась в углу экрана. Теперь стало понятно, что именно какой-то экран занимал весь обзор. Где-то рядом прозвучал голос: «Мы начинаем настройку соединения с мозгом, когда прибудет конвой с суперпроцессором. А тебе какая разница? Главное, что он уже не отбросит коньки в любой момент. Быстрее проведите настройку, мне ему еще целую лекцию читать, он же все-таки наш клиент», — прозвучал женский голос, но, как и в первом случае, местонахождение источника понять не удалось. «А время поджимает. Запустите что-нибудь простенькое и работайте».